результат. Во всем русском лагере только один человек сознавал полную картину происходящего. Лекс без труда мог представить, как выглядит долина реки Черной и окружающая местность, если поглядеть сверху, из-под предрассветных облаков. Двумя огромными потоками подходят, концентрируются и рассредотачиваются русские штурмовые колонны. Одна напротив Федюхиных высот, другая напротив Госфортовых. Возвышенности эти обращены к реке крутыми скатами. Наверху батареи и ложементы для стрелков, а дальше по всему спуску, по низине, в несколько эшелонов ждут французские, английские, сардинские и турецкие резервы. Сколько бы раз русские не ходили в атаку под картечным огнем, сколько бы раз не карабкались покруче, союзникам достаточно подвести новые войска, и штурм будет отбит. Горчакову с Вревским представляется, что они напали на врага врасплох и обладают по меньшей мере двойным преимуществом. На самом же деле атаку ждут, и это у генерала Пелисьена ее направлении по меньшей мере вдвое больше солдат, а пушек так и в пятеро. По пути к месту сражения Лекс пребывал в странном опьяняющем состоянии. Все, что сейчас произойдет, его рук дело. Это событие, которое решит судьбу Севастополя, войны, России, Европы, сделал возможным он. Конечно, можно было перебраться на ту сторону сразу же, еще до начала артиллерийского обстрела, но Лекс хотел собственными глазами видеть результат своей неустанной и самоотверженной, да, именно самоотверженной работы. Из разговоров в штабе он понял, что горчаковское окружение ошибочно полагает, будто самое кровопролитное и трудное дело предстоит исполнить левому отряду генерала Липранди, штурмующему позиции сардинцев. Те ведь не отмечали день рождения Луи Наполеона. На самом же деле Бланк, зная всю линию союзного фронта, очень хорошо понимал, что Госфортова гора не может быть атакована, пока не взяты Федюхины холмы на правом фланге. А холмы эти примыкают к монументально укрепленной Сапун-горе, и оттуда очень удобно подтягивать подкрепление. Поэтому, когда в штабе началось ликование из-за успеха генерала Липранди, и князь велел переместиться в том направлении, Лекс решил, что делать там нечего. Главные события произойдут на правом фланге, которым командует генерал Риат и его начальник штаба Веймарн. Туда Лекс и отправился, вооружившись в качестве охранной грамоты письмом от Вревского. Когда Бланк занял позицию для наблюдения рядом со штабом Риада, было около 5, солнце уже взошло, но пока светилось только небо, а долина, стиснутая между холмами, еще пряталась в тумане и сумраке. Первую волну наступления Лекс застал на откате, но без труда вычислил, что произошло. Одесский полк взял предмостное укрепление. Оттуда французы благоразумно убрались сами, чтобы избежать лишних жертв. Так же легко одесцы захватили трактирный мост и начали скапливаться на противоположном берегу. Тут-то, по заранее намеченным участкам, и ударили пушки, открыли огонь стрелки. В несколько минут от полка почти ничего не осталось. Мимо полуразрушенной стены, за которой устроился Бланк, пронесли смертельно раненого полковника. То же самое произошло с Азовским полком. Он форсировал реку, растерял под огнем половину солдат и почти всех офицеров. Откатился. Больше всего Лекс боялся, что Риат, осознав невыполнимость задачи, прекратит наступление. Но опасения были напрасны. Когда это русские начальники жалели своих людей и боялись лишней крови? Превосходный генерал совершенно таким же манером отправил на бойню и третий полк. Командира вынесли мертвым, дивизионного начальника, который пошел в бой с солдатами раненым. 12-ю дивизию можно было считать несуществующей, но Риада это не остановило. Не веря собственным глазам, позабыв обо всем на свете, в том числе о собственной безопасности, Лекс наблюдал, как упрямый генерал гонит одним и тем же путем полк за полком. Это продолжалось без конца. Подступы к реке были завалены трупами. На самом мосту тела лежали в несколько слоев, но генерал, как заведенный, все кричал, чтоб французу задали жару. Колонны бодро отвечали, и командиры вели своих солдат на верную смерть. А солдаты шли прямо по мертвым и тяжело раненым, выставив в небо допотопные гладкоствольные ружья с бесполезными против картечи штыками. В начале боя, когда поблизости падала граната или с визгом пролетало ядро, Лекс говорил себе: «Это ничего, если я сейчас погибну. Дело сделано. Деспотия обречена на поражение. Теперь России придется измениться, отказаться от крепостного рабства и рекрутчины, провести реформы. Страна платит за это страшную, кровавую цену. Но что ж поделаешь, если по-другому они не понимают». Час спустя он уже ни о чем не думал, не обращал внимания на участившийся обстрел. Не осталось ни торжества, ни осознания исторической значимости момента. Только ужас и недоумение. Он ничего бы не пожалел, даже жизни. Что жизни, даже надежд на светлое будущее России, если бы только можно было прекратить безумное истребление. «Остановитесь! Почему вы слушаете этого мясника?» — крикнул бы он солдатам. «Вы герои, но героизм достоин лучшего применения. Уже все! Хватит! Я не хотел этого! Столько крови! Нет, не хотел!» Но кто бы его услышал и кто бы послушал? Больше всего Лекс сейчас ненавидел генералов, преспокойно подкидывавших все новый и новый человеческий хворост в бурно пылающий костер. Дуболома Риада, нахохлившегося в седле безучастного Веймарна. Они казались ему воплощением той самой России, которую он ненавидел. Тупые, бесчувственные служаки, думающие лишь о том, чтоб потрафить высшей власти, заботящиеся только о собственной выгоде, ни в грош не ставящие жизнь подчиненных. Мерзавцы, звери, палачи. Но вот генерал Веймарн, коротко что-то сказав Риаду, спешился, неуклюже вынул из ножен саблю и пошел к мосту впереди очередного, костромского полка. Через 10 минут горстка уцелевших после расстрела костромичей вернулась, неся тело, накрытое шинелью с алыми отворотами. Риад покосился в сторону носилок. И только... «Галицкий полк в атаку!» — крикнул он хриплым голосом. Кто-то ему ответил. «Галицкий уже ходил, ваше превосходительство. Там едва батальон остался. Резервов больше нет. Галицкий полк в атаку!» — рявкнул генерал. «Сам поведу!» Лекс отвернулся, его мутило. «Что за страна? Что это за страна?» — сказал он себе. «Я хочу ее изменить, но я ее не понимаю. Сначала нужно понять. Сначала понять, но поздно, поздно». А что именно поздно, объяснить не сумел бы. Что-то оглушительно затрещало, воздух сделался горячим, твердым и швырнул Лекса на землю. Все звуки пропали. Убит. Как хорошо пронеслось в помутившейся голове. Но из горла подступил судорожный кашель. Слух прочистился, заныл ушибленный локоть. И Бланк понял, что он жив и кажется цел. Просто сбит с ног взрывной волной. Кто-то быстро бежал к нему. Лекс не удивился, увидев штабс-капитана Аслан-Гирея. Не удивился и наведенному пистолету. Он сейчас вообще ничему бы не удивился, даже если б черная речка превратилась в зияющую черную щель и втянула бы в недра земли весь этот кривой, сумасшедший, переставший быть понятным мир. «Арестовываете? Чехирь?» — тупо повторил Бланк. «Бред». Но когда офицер, ведающий русской контрразведкой, помянул о плаще с капюшоном, очнулся инстинкт самосохранения. Он подстегнул заледеневшую кровь. Сердце застучало часто и ровно, мысли прояснились. Какой-то бородатый оборванец в пыльной черкеске с огромным кинжалом на поясе и винтовкой на ремне встал рядом, очень близко, задышал потом и чесноком. Лекс от него отодвинулся, настороженно слушая штабс-капитана. Тот бросал короткие злые фразы, узкие глаза ненавидяще щурились. «Не имею в своем гардеробе офицерского плаща с капюшоном», – пожал плечами Лекс. «И никогда не имел. Что с вами, сударь? У вас деменция? Ежели так, ступайте к лекарю. Нашли время и место для припадка». «У лекаря я уже был», — Аслан-Гирей усмехнулся краем рта. «И он мне все рассказал. Так что запираться бесполезно. Лекаря зовут Арчибальд Финк». «Финк?» — Бланк сдвинул брови. «Что вы можете знать про Арчибальда Финка?» «Я многое про него знаю, но важно лишь то, что я напрасно подозревал его. Ваш фокус с плащом сбил меня со следа, но лишь на время». «Опять вы про какой-то плащ». Лекс впился глазами в раскрасневшееся лицо офицера. «Ну, теперь я вас не отпущу. Извольте сделать объяснение. Чем вы связаны с Финком?» «Нет, сначала отвечайте, что вы такое. Почему вы можете кого-то в чем-то подозревать и сбиваться со следа? Кто вы?» «Я начальствую над службой контршпионажа», — улыбнувшись теперь уже обеими половинками рта, объявил штабс-капитан. «Моя забота — ловить шпионов, таких как вы». Кажется, он ждал, что это сообщение поразит собеседника. И Бланк его не разочаровал. Он ахнул, в полголоса выбранился. «Теперь вам все ясно!» Татарин торжествовал. «Оружие при себе имеете?» Лекс молчал, изображая внутреннюю борьбу. За него ответил бородатый оборванец. «У них в кармане, за раз облегчу!» С неожиданной ловкостью он выхватил у Лекса из кармана лефоше. Повертел в руке. «Левольверт, ваш благородие, дозвольте я приберу!» И спрятал оружие за пазуху. «Вот оно что!» — сказал Лекс, даже не покосившись на казака. — Вечная русская притча про правую и левую руку. — Что ж, сударь, примите поздравления. Вы шли по хорошему следу, но бросили его ради ложного. Это не делает вам заслуги. — Что? Удивился Аслан Гири. «Если вы петляете, это глупо. Я устрою вам очную ставку с финком. Думаю, нетрудно будет добыть и свидетелей, которые в ночь с 20 на 21 были в лазарете и увидели, как вы пришли в Николаевскую казарму». «Да, очная ставка понадобится, если только не поздно». «Боюсь, что мистер Финк уже далеко», — сказал Лекс со злостью. «Вы его вспугнули своими расспросами. Как же он сейчас потешается над нами обоими. Я чувствовал, что он меня подозревает. Иначе он не наслал бы вас на меня». Он сунул руку во внутренний карман, казак немедленно выдернул кинжал и приставил Лексу к горлу, но Бланк с досадой оттолкнул клинок. «Нате, господин прозорливец, читайте!» Штабс-капитан вынул из конверта письмо за подписью шефа жандармов князя Орлова. Прочел, заморгал, побледнел. А Лекс сердито стал объяснять только что выдуманную легенду. «Я никакой не инженер, то есть инженер, но прибыл в Севастополь с другой целью. Нашей службе стало известно, что англичане отправили в город очень важного агента. Мне было поручено найти его, установить все его связи. Первую задачу я исполнил. Это Финк, прикидывающийся американцем, хотя на самом деле он британский подданный и закончил Оксфорд». «Я знаю», — пробормотал потрясенный Аслан Гирей и посмотрел бумагу на свет. «Проверяй, проверяй, все подлинное». «А вы, милостивый государь, испортили мне всю аранжировку. Теперь Финка не сыскать днем с фонарем». «Господи, какое счастье!» Очень тихо сказал друг татарин. «Какое счастье, что все так, а не этак! Ее бы это унизило!» Вот теперь Лекс действительно удивился. «О ком вы? При чем тут счастье?» «Я рад, что мы по одну сторону!» Штабс-капитан вернул письмо. «И вы, конечно, правы. Я слишком легко поверил Финку. Однако, может быть, еще не все потеряно. Ему было бы слишком рискованно уходить на ту сторону в разгар сражения. Легко попасть под шальную пулю хоть с той стороны, хоть с этой. Кроме того, исчезновение лекаря из полевого лазарета в такое жаркое время будет сразу замечено. Гораздо легче затеряться, когда начнется эвакуация раненых». Бланк с сомнением качнул головой. «На его месте я бы рискнул, но, возможно, в ваших словах есть правота. Финк человек осторожный. Он может счесть, что в суматохе сражения мы так быстро до него не достигнем. Где полевой лазарет?» «У телеграфной горы», — офицер показал в направлении левого фланга. «Поспешим!» «Вот теперь самое время уходить», — сказал себе Лекс. «Кажется, это будет нетрудно. Все складывается удачно». «Тогда берем короткий путь», — деловито воскликнул он. «Не по дороге. Она вся забита ранеными. Напрямую, вдоль русла реки». Все же пришлось сделать небольшой крюк по дороге, чтобы обогнуть луг, на котором скидывалась земля от французских перелетов. Лекс с Аслан Гиреем рысили вдоль обочины. Казак размашистой побежкой поспевал следом. Впереди на перекрестке встретились двое запыленных всадников, оба с витыми шнурами, адъютанты. Тот, что двигался из тыла, крикнул: «Что у вас, Пьер? Я от князя к генералу Риаду. Взяли вы, наконец, Федюхины?» «Какое? Я к вам с донесением. Риад только что убит», — ответил второй так же громко, иначе из-за канонады разговаривать было невозможно. «У нас все генералы выбиты, командовать некому». Было еще только 9 утра, но судя по тому, что крики «Ура!» стихли, оружейная пальба ослабела, сражение уже завершилось. Пушки союзников стреляли по-прежнему часто, но теперь их огонь был сосредоточен на дальних подходах к реке, очевидно, чтобы помешать прибытию новых русских резервов. Однако резервов у князя Горчакова, кажется, не оставалось. Поток людей на дороге был односторонним. В тыл тянулись раненые, отбившиеся от частей и просто ошалевшие. Кто брел, куда глаза глядят. «Ваш благородь!» — догнал Аслан Гирея пластун. «Ну его, шлях этот! Возьмем поймы, оно швыдче выйдет!» «Давай, Чехирь, веди! Мы за тобой!» Свернули с дороги в заросли камыша. Здесь тоже попадались мертвецы, но не сплошь, а кучками вокруг воронок. Обойдя открытое место, казак взял ближе к реке. Наверное, так путь был короче. Двигались то через кустарник, то через высокую болотную траву. «Самое время», — убеждал себя Бланк. «Пора. Вокруг ни души, если не считать убитых. Возвращенный револьвер в кармане, два выстрела и кончено. Нет, лучше не здесь, вон впереди снова камыши, а за ними сразу речка. Из воды торчит трава, значит, мелко». «Погодь, ваше благородие!» Чехирь поднял руку, перекинул штуцер через локоть. «Мурахи по хребту, больно тихо. Пойду-ка догляжу». Осторожно ступая, он двинулся к камышам один. «Подождем», — не оборачиваясь, сказал Аслан Гирей, остановив свою кауру и положил руку на кобуру. «У него чутье, зря не станет. На этой поляне, вероятно, накрыло батарейным залпом пехотную колонну. 4 черные ямы от разрывов, вокруг разбросаны 3 тел». «Хватит малодушничать», — приказал себе Лекс. «Удобнее случая не будет. Сначала пластуна в спину, татарин обомлеет, вторую пулю ему в рупор. Ну же!» Но пальцы только сжимали рифленую рукоять, а приказа не слушались. Он даже вынул руку из кармана и посмотрел на кисть. Все ли с ней в порядке? Противно стрелять в спину, конечно, противно. Но сделать это необходимо. Иначе разоблачение неминуемо. Что за паралич воли? Он снова сжал рукоять и даже потянул Лефаше из кармана. Но это был чистейшей воды самообман. Повторялось то же, что однажды уже случилось на террасе посольского особняка в Дрездене. Оказывается, хладнокровно умертвить человека, который не ожидает нападения, железный человек Александр Бланк не способен. «Значит, 10 000 ты можешь, а двоих никак?» – спросил он себя. Получалось, что никак. «Ну и пропадай за грош, слюнтяй!» «Да, револьвер лучше держать наготове», – сказал Аслан Гирей, мельком оглянувшись. «Мало ли». Конец фразы был заглушен нестройным залпом. Лекс увидел, как над камышами взметнулось несколько дымных полос, а больше ничего разглядеть не успел. Лошадь, захрипев, скакнула в бок, вздыбилась, и Бланка выбросила на траву. Он не почувствовал боли от удара, прокатился по земле, перевернулся, вскочил. Чехирь лежал неподвижно, штабс-капитан упал вместе с конем и не двигался. А из зарослей, пригнувшись, выбегали люди в красных фесках. 5. В первый миг Лекс подумал, что это турки, но мундиры были синие, французские, зуавы. Первый, с рыжими пышными усами наставив штык, бежал прямо на Бланка. Огромное облегчение. Вот чувство, которое испытал сейчас Лекс. Никого убивать не пришлось, все устроилось. Верил бы в Бога, прочел бы благодарственную молитву. Прихрамывая, он сам двинулся навстречу французам. Револьвер убрал в карман, чтобы продемонстрировать отсутствие враждебных намерений. Еще за 10 шагов предупредил Рыжеусова. «Je suis un officier anglais!» «Я английский офицер!» Но зуав будто не слышал. С утробным рычанием он нанес удар. Лекс чудом увернулся от острия, которое пронзило бы его насквозь. «Je suis un officier anglais!» — выкрикнул он. «Qu'est-ce que vous? Что вы себе?» Ощерив желтые от табака зубы, француз взмахнул ружьем еще раз. Теперь Лекс был наготове и все же, отпрыгнув, не удержался на ногах. А следом подбегали остальные, и хоть они не могли не слышать его крика, по лицам было видно — убьют. «Это мародеры», — понял Бланк. «Перебрались на этот берег обирать убитых. Им плевать, кто я. Я для них золотая цепочка от часов, но бежать некуда. И нет времени вытащить револьвер. Как глупо! Выстрел!» Рыжеусый мотнул головой, уронив феску. Развернулся вокруг собственной оси. На бритом затылке чернела дыра. Упал! 4 остальных, не добежав до Лекса нескольких шагов, опрометью бросились назад в камыши. «О секур, камарад! О секур!» – заорал кто-то из них. Это выстрелил штабс-капитан. Он полулежал на земле, опираясь на локоть. Бросил дымящийся пистолет, вынул второй. Лошадь поднялась на ноги и, дрожа всем телом, пританцовывала рядом. «Сюда! Сюда, барон! Скорее!» – крикнул татарин. Бланк бросился к нему, подальше от камышей. «Зачем было кидаться так безрассудно?» – сипло сказал Аслан Гирей. «Слышали? Они зовут на помощь. Там есть и другие». Действительно, из камышей доносился хруст, французское лопотание, топот ног. «Вы ранены?» – спросил Лекс, опускаясь на корточки. «Обхватите меня за шею». «Да, в бок. Не возитесь со мной. Нет времени. Пропадем оба. В седло и прочь. Быстрее!» «Я вас не брошу». Бланк приподнял раненого. «Разум разумом, но всему есть пределы, и будь что будет». Треск! Над головой просвистела пуля. Из камышей один за другим выбегали люди в красных шапках. «Оставьте!» – сказал татарин. «Она любит вас. Третьей потери ей не пережить». Стиснув зубы, Лекс наконец оторвал раненого от земли. «Ну, коли так», – прохрипел Аслан Гирей, – «я не оставлю вам выбора». Ухо, в которое были произнесены эти слова, внезапно оглохло. Щеку Лекса обожгло струей воздуха. На лицо брызнули горячие капли, а штабс-капитан вдруг стал таким тяжелым, что пришлось его выпустить. Из подбородка у Аслан Гирея густо текла кровь. Единственный глаз закатился под лоб. Зуавы стреляли на бегу. Лексу показалось, что кто-то рванул ворот сюртука, да еще оцарапал острыми ногтями. Схватился за шею, посмотрел, пальцы были красные. Тогда, перестав о чем-либо думать и полагаясь лишь на инстинкт, Бланк одной рукой схватил лошадь самоубийцы за узду, другой рукой со всей силы хлопнул по крупу, побежал рядом с разгоняющейся каурой, со второй попытки попал носком в стремя, взлетел в седло и помчал к деревьям прочь от выстрелов и криков.